И свист, заполошный, отчаянный, хищника будто дернули в воздухе за задние лапы, и он осел мешком. Тут же, дротик Энна, флешек-то, к превеликому моему отчаянию, вонзилась не в бок, куда я целил, а в лапу. Отчаяние тотчас переросло в ярость, и я приготовился драться так, чтобы стать последним обедом для этой твари. Будто почуяв что-то, лев чуть помедлил, но голод и боль гнали его вперед. Подобравшись, он бросился было вперед, и почти тотчас оступился, скомкав атаку от боли в раненой конечности. Лапы его заскользили по влажной глине, и внезапно целый пласт почвы с шорохом поехал вниз, напрягая все силы, отпрыгивая в сторону, и тычу копьем в бок престарелого хищника, растопырившегося совершеннейшей кошкой на льду. Раз, да второй попал удачно, и навалился всем весом, вгоняя лезвие как можно глубже, перерезая и протыкая львиное брюхо. Мной овладела злая ярость, и кажется, я даже рычал диким зверем. Дернувшись несколько раз совершенно отчаянно, лев было выбил копье из моих рук, но я тут же ухватился за корявое, даже не ошкуренное древко. По львиному телу пробежала судорога, и старый хищник затих. Я почувствовал, как вытекала его жизнь. Постояв так минуту, выдернул копье и отошел чуть в сторонку. Сев на сырую корягу, полусгнившую и вывороченную из земли прошедшим ливнем, я бездумно уставился на мертвого хищника, глядя на вытекающую кровь и вдыхая запах скотобойни. Однако, я встал, опираясь на копье и стараясь не ступать на болевшую ногу. Мыслей никаких, ни возвышенных, ни низменных, одна сплошная звенящая пустота в голове и слабость в конечностях. 9 глава. В себя я пришел, когда ободранная туша багровела бесстыдно распоротым брюхом, а снятую по всем правилам шкуру, вместе с башкой и когтищами, я начал сворачивать конвертиком. Уставившись на окровавленные по локоть руки, перевел взгляд на вонючее мясо, по которому уже ползали какие-то насекомые, личинки и мелкие зверьки, и сплюнул тягуче на землю. Твою же и вот нахрена, оно конечно тьфу тыши зачем, пф. Пнув задумчиво шкуру и оттащив ее чуть поодаль, пошел отмываться в хиреющем на глазах ручейке. Вроде как выкинуть жалко, тем более что и трофей вполне себе стоящий. Однако же и тащить его через горы никаких сил не хватит, да и завоняет скоро. Разобрав самодельное копье и отмыв его от крови, заново примотал полусоблю к древку, каким-то чудом даже не поврежденному. С некоторым трудом привел мысли в порядок, пытаясь выстроить хронологию недавних событий. Пролетел я после обстрела да пожалуй, что и порядочно. Верст за 10 ручаться можно уверенно, а как бы даже и не все 15, хотя не вряд ли, но и так немало. Даже искалеченным крылом литодла моя ничуть не медленнее лошади в галопе, а летел я после обстрела минут с десяток, плюс-минус. Стал быть, приободрил я себя, можно и не ожидать стрелков этих чертовых вот прямо сейчас, и то, дождь этот еще тудым-сюдым. Глянув на катившееся к закату солнце и сверившись с часами, я и вовсе ободрился. Сразу после дождя выступить в путь они никак не могли, а если и решили преследовать меня, то это 2, пусть даже 3 часа до заката. А еще время нужно на разбивку лагеря и такое все прочее. Нет, никак не раньше утра. По ночам по Африке не ходит, дурных нет. Жизнь заиграла новыми красками, и голова взорвалась фейерверками идей. В основном все тех же, партизанских, с копанием ям на предполагаемом пути предполагаемых преследователей, да втыкиванием туда заостренных колышков. Была бы еще ткань на кры, я перевел взгляд на львиную шкуру и заморозился. Да ну бред, хотя, вспомнив, как я вполне успешно летал на ничуть не специализированной ткани, а вполне себе палаточной, и вполне себе долго, а тут все-то взлететь и долететь, хм, крениться будет, а с другой стороны-то, стоечка, а, кондовая, чуть не из бревна, да и запас мощности у мотора, вполне, можно и поиграть с центровкой аппарата. Вскочив в возбуждении, я зашипел от боли в ноге, но на радостях даже не озлился. В голове начал вырисовываться вполне себе рабочий план. Значится, прервав сам себя, я подхватил львиную шкуру и поспешил к литодле. По дороге обдумаю. На ходу в голове начала выкристаллизовываться небезынтересная идея, которую я частично озвучивал вслух. Сперва лагерь устроить чутко поодаль, пыхтел я, стараясь не обращать внимания на ноющую боль в ноге, чтоб, если что, можно было затихариться, и нет меня. Морды там, вот ей-ей, британские, местные, кто хоть чутко обжился, иначе одеваются и повадки другие. Эти небось не африканеры, которые самую малость похуже бушменов в Вельда ориентируются. До темноты я успел дойти до Литадла и еще раз наскоро осмотреть аппарат, убедившись в его ремонтопригодности. Частично разобрав двигатель для просушки, я решил было взять коленвал с собой, но положил назад. Уши горели от дурного стыда, но пусть, если снова это поганое слово. Так вот, если они все же решили меня преследовать, то велик шанс, что они удовлетворятся захваченным трофеем. Они же не знают, что я фактически без оружия и ранен, а значится, дураков нет, играть в партизанскую войнушку с боевитым мной. А вот ежели поймут, что самая ценная часть трофея у меня, то могут. Да, могут, бритты, они упертые, заразы, хоть на чувстве мстительности, хоть на патриотизме, хоть на желании орденов и званий, или, к примеру, каких-то преференций по части промышленности. Это ж, помимо всего, и деньги, деньжищи, да и черт с ним. Жизнь дороже, да и деньги жизнь дороже. Внутри ворохнулось осуждение, мелькнули кадры каких-то фильмов и плакатов, и почему-то все больше про героических партизан и подпольщиков, которые героически, ценой собственной жизни. Нет, вытряс из башки эту ересь, потому как одно дело, когда враг топчет родные поля, и совсем другое, так вот, в чужих краях приключаешься. С чего бы насмерть стоять-то? Приметив себе место под ночлег, принялся за ремонт, быстро сделав за место стойки под шасси ее дубоватое подобие, примерился как следует, но крепить не стал. Дело не хитрое, успеется. Двигатель собирал уже при свете луны и ярких звезд южного полушария, усыпавших бархатное полотно ночи. Запустив, вслушивался некоторое время в его тихое урчание, и не без сожалений заглушил. В уши сразу врезалась свара гиен, растявкавшихся над тушей льва, и разом стало зябко. Захотелось забраться в кабину, показавшуюся вдруг такой уютной и безопасной. Кстати, достав одну из свиристелок кошчиного, привязал к бичеве и раскрутил. Звуки раздались такие гадские, что я аж присел. Чутко подуспокоившись услышанным, проверил висевший на поясе топорик и зашлепал по воде, давая широкую петлю в сторону ночлега. Присмотренное мной место довольно-таки близко от самолета, в буреломном выворотне из нескольких старых деревьев, дикобразом растопырившихся в сотни метров выше и парой сотен левее по склону, то опираясь на копье, как на посох, то опасливо тыкая им перед собой и готовясь к прыжку всяких хищных тварей, добрался-таки до ночлега сильно за полночь. Ежась от ночного холода, застегнул реглан, натянул шлем и кое-как примостился средь корней, озабоченный не столько удобством, сколько возможными хищниками. Львиная шкура, пристроенная с грехом пополам под боком, делала мою лёжку несколько более мягкой, но и значительно более вонючей. Повозившись, смахнул ладонью с корневища всякий сор с насекомыми, да и примостил голову. Спать! Разбудило меня лошадиное ржание, и сна разом, как не бывало. Вжавшись в переплетение корневища ветвей, с колотящимся сердцем выглянул в щелочку и до боли стиснул зубы. Давишняя компания, ощетинившись настороженно стволами, исследовала Литадлу и место крушения. «Ах ты ж!» – прошептал я и тут же замолк, будто они могли услышать. Британцы чертовы, вопреки всем писанным кровью правилам и самому здравому смыслу, они всю ночь шли, не жалея ни себя, ни лошадей. Осторожно, двигаясь по сантиметру в минуты, достал футляр с биноклем и принялся рассматривать преследователей, преисполненный самых мрачных предчувствий. Лошадок не ручаюсь, но кажется, побольше было, побольше две, притом хромают явственно. Гнали, значится. Стал быть, из идейных или особо жадных и упертых, что ни разу не слаще. Лица усталые, но довольные и, кажется, мал-мала расслабились. Кто ж это такие? Так двое, явно из джентльменов с хорошими частными школами, очень уж лица и манеры специфические. Может и Нейтан за плечами, но немногим хуже. Насмотрелся на пленных, таких хоть раз увидишь, ни с кем не спутаешь. И кажется, родственники. Не то отец с сыном, не то кузены, но явная родня. Долговязые, с лошадиными физиономиями и длинными хрящеватыми носами, нависшими над рыжевато-русыми усами. Старшему около 50, младшему под 30. В моторе копается низкорослый коренастый крепыш с лицом, истрепанным алкоголем и тяжелой жизнью. Явственный технарь, при том как бы не из рабочих вышел, есть, знаете ли, маркеры в поведении. У бриттов кастовость очень сильна, и у каждой касты превеликое множество отличий в поведении. Следующий, слуга, судя по повадкам, камергер, а нет, камердинер, наверное, один черт, лакей, рожа сытая, пусть прямо сейчас и осунувшаяся, и такая прямо-таки родня с джентльменами. ближняя притом. Но сразу видно, лакей, не спутаешь. С кем там Ева-матушка, впрочем, не все ли равно? Двигатель затарахтел, и технарь с довольной улыбкой раскланялся. Удостоверившись в работе двигателя, его заглушили, и механик со слугой принялись обустраивать лагерь. Лакей довольно ловко расставил палатки и принялся за стряпню, в то время как джентльмены взялись обихаживать лошадей. Скинув вьюки и седла, да обтерев слегка верховых, выделявшихся на фоне местных лошадок ростом и статью, они взялись осматривать ноги. Что ж, вполне себе дельные господа, к сожалению. Повертевшись у костерка, механик взял топор и направился. Сука, ко мне он направился. Нашел ближний свет, падла, вернулся. Слава тебе за винтовкой, сука. Закинув винтовку за спину и размахивая топором, он еще раз остановился, сказав лакею несколько фраз, от которых сам же и заржал. Шаг за шагом, он пошел, нет, ну точно ко мне. Стараясь двигаться как можно более плавно, я змеиным движением накинул на себя львиную шкуру. Я в домике, вякнуло подсознание и заткнулось. Подтянув к себе копье, я замер, старательно вжимаясь в переплетение древесины. А колотит-то как? Шаги остановившись возле меня, механик скинул винтовку с плеч, отчего у меня все похолодело. А потом, аккурат перед моим лицом оказалась елда, и вонючая струя ударила в корни. Копье к себе. Удар. Длинное лезвие вонзилось в сыкуну солнечное сплетение, и обдирая руки и лицо, я рванулся вперед, хватая его за ремень, на себя. Привалившись вперед, англичанин уперся уже мертвым телом в переплетение ветвей, завалившись немного вперед и продолжая опорожнять мочевой пузырь, а теперь еще и кишечник. Винтовку потянувшись вперед и не отпуская мертвеца, подтянул себе оружие за приклад. Сердце чуть не переломало ребра, пока я втянул ее к себе. Есть вырвалось у меня непроизвольно, когда я проверил наличие патронов в Лейнфилде. Вот теперь пошалим. Еще сильнее привалив мертвеца на себя, обшарил ему карманы, найдя еще десяток патронов россыпью. Вот теперь поиграем. Приникаю к прицелу, и выстрел. Старший из джентльменов падает, получив пулю в живот, а младший живо прячется за лошадью. Выстрел. Лошадь падает, начав биться в агонии, и все мое крестьянское нутро восстает против такого поступка, но прости, животина. Выстрел. Джентльмен, метнувшийся было в сторону, снова залегает в ручье. Пуля лакея попадает в уже мертвого механика, и тот шумно заваливается в бок. Еще одна, еще я шарахаюсь в сторону, но там только змеей проползать. А-а, как есть в львиной вонючей шкуре, выметнулся вперед из укрытия, ставшего ловушкой, и вперед, вперед пригнувшись чуть не до четверенек, до ближайшего валуна метрах в 20 ниже. Обдирая тело, юзом проехался по земле, и прижав винтовку к плечу сразу после падения, выцеливаю лакея, вставшего почему-то испуганным сусликом. Грохочет выстрел, и тот падает, будто сломавшись. Жив, жив, кажется, в бедро попал. Передернув затвор, перестаю дышать и приникаю к прицелу. Выстрел. Молодой джентльмен падает с дырой посреди лица. С лакеем чуть ли не полчаса вылеживали друг друга, играя на нервах. А потом, все потаившись еще, я обполз поле боя по широкой дуге и приблизился сзади сбоку. Кровью истек слуга. Вот так вот, сообщаю я зачем-то ему и с трудом нахожу силы встать. Хромая, обхожу убитых и собираю трофеи, без зазрения совести выворачивая карманы. Оружие, документы, часы, деньги. Что с бою взято, то свято. Успокаиваю вякнувшую было совесть. Не то чтобы и действительно надобно, а просто, чистоплюйство какое-то. Не без труда собираю лошадей, причем 4 лошадки местной бурской породы так и не дались. Да и черт с ними, эти вполне без человека выживут, а мне они так, на всякий случай, не знаю даже пока, зачем и собирал. На тот случай разве, что с Литтлой ничего не выйдет, разве что. Хромая, дохожу до вьюков, сложенных у господской палатки. Зубами расковыряв тугую шнуровку, достаю один из множества шелковых мешочков и взвешиваю его на ладони. В голову стучится догадка, но это слишком. Алмазы, констатирую я, развязав его. И снова алмазы, алмазы много, очень много. Пуды. Такие цифры не желают укладываться в голове, и я остаюсь совершенно спокойным к добыче. Ну вот, не верится. Равнодушно бросив драгоценные трофеи обратно, долго моюсь и стираюсь, затем долго обрабатывая рану на бедре и многочисленные ссадины по всему телу. Для этого, не жалеючи, использую найденный алкоголь и перевязываюсь наконец, щедро обмазавшись найденной мазью. переодевшись в найденное в авиуках чистое белье одного из джентльменов, подвернутое где надо, завтракаю консервами и галетами, а заканчиваю бисквитами с сильно разбавленным вином. Отчаянно клонит в сон, но сперва похороны. Привязав мертвецов за ноги, оттаскиваю их волоком прочь, к крутому склону, понукая нервно храпящих лошадей. Там и засыпаю, подорвав склон найденным в вещах динамитом. Ах да крест! Сверившись с документами, химическим карандашом пишу на разрезанной шляпной коробке имена и даты смерти, читаю молитву и понимаю свой христианский долг исполненным. С трудом заставляю себя двигаться, но чиню наконец стойку и не без сомнений примериваю шкуру к разлохмаченному крылу. Несущие конструкции сделаны с преизрядным запасом, и в теории выдержать должны и куда как большую нагрузку. Ах да голова, ее-то зачем было оставлять, хотя вроде как и нормально, а переделывать наново и лень, и не знаю, суеверие, что ли. Шкура эта с башкой, как я понимаю, изрядно озадачила лакея, и, возможно, спасла мне жизнь, да и память. Выглядит несколько экстравагантно, высказываюсь я, присматриваясь к львиной башке, скалящейся на пилота желтыми зубищами, но пусть. Закинув назад алмазы, оружие и еще кое-какие трофеи, закрепляю их так, чтобы скомпенсировать львиную шкуру. Вроде как нормально, ладно. Протерев лицо руками, обхожу еще раз место приземления и нахожу, что в паре сотен метров место куда как ровнее, а вот и лошадки сгодятся. Как я разгружал литодлу, изобретал упряжь к ней и перетаскивал на ничтожнейшие расстояния, холодея при каждом взбрыке лошадей и качании аппарат, даже и вспоминать не хочу. Потом наново нагружал, центровал, убирал с разбега крупные камни и засыпал ямы. Пообедал на ходу, в сухомятку, будто подгоняемый кем-то. Не предчувствие, а так просто не хочу оставаться здесь. Больно уж воспоминания не из приятных. Наконец, отогнав лошадей в сторонку, сел в пилотское кресло и перекрестился истово, разом вспотев. Двигатель затарахтел ровно, и я дернул за веревку, раскручивая лопасти. Фырк, и заново. А потом еще раз, еще и еще, каждый раз вылезая наружу и хитрым способом наматывая веревку на нехитрую приспособу. Наконец, лопасти закрутились, и я начал выруливать, набирая скорость. Подскакивая на неровностях почвы и отчаянно притом потея, доехал до конца полосы и развернул назад. И снова взлет. Несколько натужно, но вполне уверенно, Ророк набрал высоту, и минуту спустя я уже парил над долиной. Назад я летел по прямой, и меньше чем через час уже садился у Феликса. «Все нормально», — вяло доложил я ему, едва в силах стоять. Подбили, сел на вынужденную посадку, починился, уничтожил врага. «Да там трофей, оружие, а, оно тоже», — зеваю душераздирающе, и скидывая на ходу реглан, направляюсь в ближайшую палатку, но в основном алмазы. Сами, снова зеваю, и почти не разлепая глаз, дохожу до бачка с кипяченой водой, обильно сдобренной лимонным соком. Буль-буль, посчитайте. Я спать. 10 глава. Опять-то вы по делам этим оборванским, ворчала превышно Татьяна, помогая хозяйке одеваться и обтряхая с платья невидимые ворсинки. И ходите, ноженьки все сбили, а оно ить как в прорву. Этим что не дай, все проглотят и руку без спасибо откусят. Токмо дай, уж кому-кому, а мне-то доподлинно известно, уж поверьте. Да я что? Отстранившись чуть, всплеснула горничная руками, уловив недовольство Марии Ивановны. «Ходите, Господь с вами, дело-то богоугодное, только больно уж, прости Господи, животное, ромашкой обсыпаетесь, а нет-нет, да и принесете насекомую. Я-то что, превышная, да и пожила, а вот заради Наденьки вы побереглись. Ей-ей, не за себя переживаю, а за барышню, не каждая в шате фозная, оно и так, но ведь коли принесет в гимназию раз, да другой, оно шитого невеста ведь, неудобно ж, разговоры ж пойдут, и даже если промеж собой, да долго ли до других донесть, не ворчи», превышно отозвалась Гелеровская, но кажется, все ж таки призадумалась, да и не будет сегодня ХМ, персоналей с вошками. «Я хоть и иду по делам оборванским», поддразнила она горничную, сощурив весело глаза, «но сегодня наш попечительский комитет собирается по делам сугубо благотворительным, будем пить чай и разговаривать». Она чуть вздохнула: «Дамы из благотворительного комитета натуры вполне дельные, вот только бы поменьше им светскости и побольше дельности. Но что есть, с тем и работаем». «Ну хоть бы и так», — пробурчала для порядку Татьяна, подавая шляпку Наде, «а все едино, неспокойно на душе, остались бы вы дома, хозяюшка, ох, Татьяна, улыбнулась Мария Ивановна, вечная ты перестраховщица, вечно-то у тебя на душе неспокойно, да блазница всякая, так не впустишь, всплеснула руками упертая горничная, вздернув подбородок, студенты опять воду баламутят, известные безобразники. Оно ж, все, прервала ее монолог женщина, выходя за дверь, в Москве вечно что-нибудь происходит, так что ж теперь, дома отсиживаться, да и недалеко мы, на Тверском бульваре квартира. Пошли, Наденька. По лестнице застучали каблучки, эхом отдаваясь в парадном. А хоть бы так, пробурчала Татьяна уже за закрытой дверью, оставляя за собой последнее слово. Проверив замок и засовы, она обошла квартиру, заложив руки за спину. Покачавшись на носках перед шкафчиком с наливками, вздохнула шумно, и отошла было, но тотчас почти вернулась назад. Так ведь выдыхается же, она неуверенно потопталась перед шкафчиком, да и не убудет. От рюмочки-то, с рюмочки началось, а получасом позже Татьяна сидела на кухне с несколько раскрасневшимся лицом. Шумно отдуваясь, она сербала хозяйский кофе, отставив по-барски мизинчик. Не то чтобы и шибко вкусно, какао куда как вкуснее будет. Но и сказать ей так невзначай среди кого надо, что позволяет себе, это дорогого стоит. Статус в обществе. Сделав глоточек, горничная неспешно обшаривала глазами стол, выбирая, чем бы закусить, взять ли что мясное из нарезанных по чуть ветчины колбас, или черпануть ложечкой кизилового варенья, или, может быть, ватрушку. Муки выбора делали ее лицо одухотворенным и возвышенным, а нависшая над столом рука со сложенными щепотью пальцами так и просилась на картину с благочестивым сюжетом. Вздохнув еще раз, она начала переворачивать разложенный на столе пасьянс, слезав мимоходом капельку оброненного варенья с дамы пик. Пасьянс упорно не сходился. «Ну вот как сглазил кто, поучать тебя не буду», — наставляла на ходу Мария Ивановна, чуть повернув голову, «ты барышня почти взрослая и вполне разумная, об одном только прошу, больше слушай и меньше говори». Девочка только вздохнула еле слышно, поведя плечами, «знаю, что ты у меня умница», — рассмеялась женщина, уловив недовольство дочки, вступающей в тот сложный возраст, когда хочется все делать наперекор. Помни просто, что это не твои гимназические подруги, а по большей части, скучающие дамы большей или меньшей степени светскости, находящие благотворительность развлечением. Помню, смиренно отозвалась Надя, дамы эти фору иному жандарму дадут в стремлении покопаться корзине с грязным бельем, да и в умении вести допрос, как мне кажется, не уступит. Не уступит, весело согласилась мать, вот и помни об этом. По Тверскому бульвару текла многочисленная студенческая демонстрация, ставшая в последние годы явлением вполне рядовым. Выступления прошлого года были усмирены обычным для Российской империи сочетанием репрессий и уступок, но на рубеже веков охранители, будто спохватившись, еще туже затянули гайки. Напугав обывателей и часть студенчества, репрессии скорее озлобили молодежь, радикализируя и поляризуя их. Среди лозунгов, обычных для учащейся молодежи, как-то академических свобод и тому подобных, все чаще стали звучать требования откровенно политического характера. И если раньше таковые хоть и встречались, но все ж таки были вторичны, то чем дальше, тем больше, студенчество политизировалось. Временные правила за 29 июля 1899 года, согласно которым предоставлялось право отдавать студентов в солдаты за устроенные беспорядки, с недавних пор начало действовать, и в марте 1916 года свыше 400 переписанных студентов было отдано в солдаты. Бессудные суды проходили быстро, и нередко с нарушениями. Да собственно, все эти суды и были одним сплошным нарушением. Переписанные студенты, исчисляемые многими тысячами, ожесточились, и демонстрации их чем дальше, тем больше переставали быть мирными. И чем ближе приближалась годовщина Ходынской трагедии, тем больший накал принимало противостояние. «Ох ты ж, Господи!» — крестилась не переставая ни старая еще женщина, глядя на колонну молодежи с испуганным видом. На рано поблекшем ее лице отпечатался извечный испуг маленького человечка, который с детства приучен к покорности и страху Божьему. Живут такие всю жизнь, довольствуясь самым малым, и пуще всего на свете боясь, как бы чего ни вышло, да так и умирают в гноище раньше срока. Опять эти бунташники, напуганным фальцетом, ввинчивающимся в уши против воли, причитала она истерично, и что им не хватает-то, прости господи, а будто одеты, с голоду не пухнут, а все туда же, гарантии личных прав и свобод, отозвался немолодой мещанин с облезлой короткой бородкой, по виду из тех небогатых купчиков, которые белкой в колесе крутятся в крохотной своей лавчонке, с трудом обеспечивая шаткий достаток себе и домочадцам. «А я что?» — тут же отмежевался он, стушевавшись под чужими взглядами, прочел токма, что на лозунгах написано: «Личных прав и свобод им, отмену репрессий и свободу задержанным товарищам, как есть, так и чту». «Оно и читать такие вещи не следует», — наставительно пробасил высоко над головой Нади тухлый голос, и вперед начал протискиваться одышливый красномордый молодец. Таких молодцев разной степени одышливости и упитанности вдруг стало неожиданно много. «Пойдем-ка», — встревоженная Мария Ивановна потянула дочь назад, подхватив под руку. «Сдается мне, что Татьяна в кои-то веки оказалась права. Осторожней!» С трудом удержавшись на ногах, бросила она в спину толкнувшему ее приказчику, пахнущему потом и прогорклым лампадным маслом. Вздернув возмущенно подбородок, она наклонилась отряхнуть подол, и тотчас же толпа увлекла ее за собой. Не слишком заботясь о вежливости, молодцы начали протискиваться к студентам, толкая и зацепляя с собой публику, более напуганную, нежели возмущенную. Национально-патриотическое русское собрание 17, задумывавшееся как славянофильский литературно-художественный клуб правого толка, получил неожиданно мощную государственную поддержку и развернулся необыкновенно широко. Художественно-литературного в собрании не наблюдалось, а вот охранительство самого правого толка, с избытком. Пользуясь необычайной поддержкой властей, члены собрания успели провести ряд нашумевших акций, изрядно взбудораживших и отчасти напугавших общественность. Пуще всего пугало безмолвное, но явственное одобрение полиции, закрывающей глаза на откровенный произвол патриотически настроенной части общественности. Сдвигая публику перед собой подобно щиту, молодчики врезались в студентов, пытаясь потеснить их. Ряды молодежи на мгновение разомкнулись, и чьи-то крепкие руки втащили Марию Ивановну в самое сердце студенческой колонны. Теснимая со всех сторон, она отчаянно пыталась удержаться на ногах. Едва не упав на скользкой после недавнего дождя мостовой, она была подхвачена, и студенты начали проталкивать ее, как и другую непричастную публику, прочь, подальше от ожесточенной драки. Дрались остервенело, с применением не только свинчатки и кастетов, но и дубинок, безменов и кистеней. Местами озверение доходило до такой степени, что в ход шли даже и зубы. Отрывались уши, выдавливались глаза, а упавшим не позволяли встать. Оскальзываясь, женщина вылетела наконец из колонны и тут же остановилась, обратившись назад. «Надя!» — закричала она, надрывая горло, но не в силах перекричать шум тысячной толпы, где уже звучали выстрелы. «Казаки!» — истошно заорал кто-то над ухом, и оглянувшись, Мария Ивановна увидела чубатых донцев, идущих в плотном строю. Присев испуганно, она повернулась бежать к доходному дому общества для пособия нуждающимся студентам Императорского Московского университета, но брошенный кем-то из толпы обломок булыжника задел ее, и женщина покатилась под копыта коней. Истошно крича, она пыталась встать, не в силах выбраться из толчи, но раз за разом ее сбивала то конская грудь, то колено казака. Хрусть. Подкованное копыто с размаху опустилось на женскую ступню. Тяжелый удар в затылок бросил ее вперед. И донской жеребец, напуганный выстрелом из револьвера, опалившим ему морду, затанцевал на ее голенях и бедрах. «На!» – прошептала женщина из последних сил, прежде чем кованое копыто опустилось ей на затылок. «Единственное ведь, единственное!» – выл пожилой купчик, хватаясь за ногу прибывшего в карете скорой помощи доктора. «Господин доктор!» – купец, не отцепляясь от ноги, пополз за медиком на коленях, дырявя штаны английской шерсти и не обращая внимания на стирающиеся до мяса ноги. «Смилуйтесь, что хотите, только чтоб не умерла дочка, единственная. Продукты, деньги, дом заложу, душу, только чтоб жива». Не отпуская ноги, он потащил доктора к телу лежащей на земле девочки лет 15. На белом ее лице багровыми разводами остывала запекшаяся кровь, а темно-русая коса ее лежала почти отдельно, вместе с куском кожи. Синие глаза, закатившись под чистый лоб, смотрели мертво на майское небо, по которому бежали игриво кудряшки облаков. «Все», — одними губами сказал многоопытный фельдшер, оценив вытекшую из тела кровь и неестественное положение размозженных конечностей. «Калекой», — горячечно шептал купец, — «пусть калекой, деньги есть, прокормим, пусть». Студент-медик, также приехавший в карете скорой, подхватив купца, закатал ему рукав, и фельдшер, немедля, сделал тому укол морфия. «Сколько сегодня таких?» – начал было фельдшер, но замолк, глядя угрюмо на подошедшего казачьего Исаула. Скрывая растерянность за нарочито бравым видом, офицер смотрелся настолько неуместно, что доктор только ожег его взглядом, когда тот вздумал завести беседу. Казаки и русское собрание еще гонялись по окрестностям за студентами, а подоспевшая полиция уже составляла первую партию задержанных. Уцелевшая в этом побоище публика поспешила разбежаться и лепчилась доказать полиции свою непричастность, открещиваясь от политики. «Начальство разберется», — невозмутимо отвечали городовые, делая вид совершенно служебный и неподкупный, «а то ведь и сам за политику». Трупы пострадавших сносили к тротуару, а на дрожки пока грузили тех, кого можно спасти. «Мама, мама!» Опознав мать, Наденька Гилеровская села рядом и заплакала беззвучно. Вскоре рыдания ее стали утихать, а слезы высохли. «Ненавижу», — шептала она, глядя на казачьего Исаула, на здешнего городового, на приказчика из бакалейной лавки, возбужденно докладывавшего что-то полицейскому офицеру, искалищему то и дело неровные зубы. «Я вас всех ненавижу, не прощу». 11 глава. Проезжая по Невскому мимо синематографа зрелище электрического мира и роящихся у входа зрителей, Амалия Федоровна улыбнулась снисходительно, но не позволила себе большего. Однако же шофер, уловив подспудное желание пассажиров, замедлил движение, и публика на проспекте получила возможность полюбоваться греческим профилем молодящейся дамы. Едва повернув голову, Амалия Федоровна одарила супруга сияющим взглядом женщины, взошедшей на миг на пьедестал, воссияв в славе. Тот, едва заметно улыбаясь в усы, всем своим полным одутловатым лицом излучал уверенность высокопоставленного чиновника, ступившего на подножие Олимпа. Взяв затянутую в тугую перчатку руку жены, он поднес ее к губам, и Амалия Федоровна затрепетала так, как не бывало и в юности. Все ее существо объяло то восхитительное чувство, когда ты понимаешь, что ставка, сделанная годы назад, оказалась единственно верной. Где все эти подруги детства, вздыхающие о бравых военных и выглядывающие в мужчинах разворот плеч и волевой подбородок? А она жизнь только начинается. И боже мой, какая же в России чудесная жизнь, особенно когда, почти на самом верху. Подъезжая к особняку в Спасском переулке, шофер несколько раз нажал на резиновую грушу, оглашая окрестности звуками охотничьего рожка. Вышколенная прислуга подскочила к дверце авто, помогая спуститься и всячески услужая, оставаясь притом почти незаметными, подобно джиннам из восточных сказок. Ступив на тесанные плиты подле входа, Амалия Федоровна жалела лишь, что праздных зевак слишком мало, и вовсе уж нет подруг юности, а жаль. Ах, как жаль! В просторном салоне, обставленном с большим вкусом, уже собираются гости, обмениваясь приветствиями, слухами и остротами. На таких приемах и решаются самые важные дела, будь то служебные или личные. Обстановка самая богатая, одна только меблировка стоит побольше иной деревни. А отделка помещения, картины, вышколенные лакеи в ливреях, и ведь видно же, потомственные, школа. Но превыше всего, люди, здесь собравшиеся. Нельзя сказать, что это весь свет, но, несомненно, весьма значимая его часть. Не столько по происхождению и родственной близости к императорской фамилии, сколько по доверительному вниманию государя, но и это немалого стоит. Амалия Федоровна трепетала при виде представителей столь именитых представителей петербургского общества, но держала себя хоть и скромно, но с достоинством, не умаляя статуса. Лишь поглядывала иногда с горделивой любовью на супруга, пробившегося на этот Олимп из самых низов провинциального чиновничества. «Мой полубог», — подумала она восторженно, будто и незрелая дама, а провинциальная инженю, неожиданно взятая на содержание блистательным гвардейским офицером, а когда-нибудь и вовсе станет божеством, пусть даже и младшим. И я, мысли ее, тщеславные и такие понятные, собравшиеся считывали, как с листа, но не осуждать же за них супругу провинциального чиновника, попавшего в фавор. Право слова, все они одинаковые. Собравшиеся перемещались по салону и беседовали, ничем не выдавая ожидания главного блюда сегодняшнего вечера. Вращаясь в орбите хозяина дома, они общались и порой злословили весьма едко, подслащая капающий с языка яд набором цитат на французском и латыни. Наконец, усатый киномеханик с солидным пустцом, держащийся важно, но с полным пониманием момента, скользнул по паркету и начал устанавливать киноаппарат, а бесшумная прислуга повесила белое полотнище и задернула тяжелые бархатные шторы. На экране начали появляться первые кадры. Сперва фотографические снимки пилотов, механиков и бурского генералитета, сопровождаемые субтитрами, и, наконец, летательные аппараты и стремительный взлет. Тотчас почти склейка с отснятым из литадлы кадрами. Земля, все более и более удаляющаяся, и потрясающие виды, достойные кисти лучших художников. Дамы ахали, мужчины вели себя более сдержанно, но и они не смогли сдержать восторга. Несколько минут полета, и вот под прицелами киноаппаратов оказался лагерь британцев, отснятый с высоты птичьего полета. Литадлы, одна за другой, начали сбрасывать бомбы, и собравшиеся дружно ужаснулись при виде летящей с небес смерти. Дамы нервно сжимали веера и кружевные платки, а то и руки мужей, не всегда своих. Мужчины, многие из которых пусть и не воевали, но тем или иным образом были причастны к делам армейским, вольно или невольно примеряли эту ситуацию на себя. Каково это вот так, под бомбами с неба, и каково, наоборот? А кинокамера беспристрастно запечатлевала происходящее, и пусть с такой высоты сложно оценить детали, но оно и к лучшему. Страх Божий. 15 минут спустя первая фильма закончилась, и притаившиеся в тенях лакеи отдернули шторы. Энда, нарушил молчание князь Мещерский, писатель и публицист крайне правых взглядов, редактор газеты «Гражданин», субсидируемый правительством, известный трубадур самодержавия. Еще большую известность сей любитель розок для вразумления народного получил как представитель заднего крыльца, трижды облеченный в мужеложестве, но говорить о том в некоторых кругах не принято. Тем более, в доме самого князя Содомы, гражданина Гоморры, Владимир Петрович был личным другом Александра III, а после небольшой опалы, и Николая II. Доверие государей, это ли не лучшая характеристика для человека? И да будет стыдно тому, кто дурно об этом подумает. Поджатые губы Мещерского 18 задали тон, и разговоры повелись таким обтекаемым образом, чтобы ни в коем разе не зацепить личности пилотов. Тема эта с недавних пор несколько скандальная, ставшая своеобразной линией водораздела на либералов и патриотов. Обсудив перспективы синематографа и его возможности в настоящем, сошлись на мысли, что его всемерно нужно развивать в России. Наглядный патриотизм. Горячился Бурдуков, камергер двора Его Величества и чиновник особых поручений при МВД, получающий усиленное содержание при отсутствующем воспитании и образовании. Собравшиеся внимали очевидному, излагаемому с большим апломбом и важностью. Перебивать любимца влиятельного Мещерского, проживающего вместе с князем в том же доме, дураков среди присутствующих не нашлось. Белкой проскакав по увиденному на полотне, Николай Федорович коснулся и табуированной для прочих темы пилотов, высказавшись несколько более резко, чем приличествовало. «А вы что думаете?» – обратился он к Ивану Карловичу, и Амалия Федоровна усиленно замахала веером, не в силах помочь супругу выбраться из непростой ситуации. «Я», – улыбнулся смущенно чиновник, лихорадочно подыскивая ответ, «ГМ, ежели честно, то и ничего. Мысли все больше дела департамента занимают, уж простите». И все же, на Ивана Карловича дулами глаз уставился уже Мещерский. «ГМ, если судить по той скудной информации, что осела у меня в голове, начал чиновник, то вижу этого ГМ, изобретателя, скорее пешкой, пусть даже фигурой», поправился он, уловив в глазах князя тень недовольства, «но все же не игроком». Владимир Петрович кивнул еле заметно, и Иван Карлович приободрился, оседлав волну вдохновения. Личность он, безусловно, интересная, а насколько, он пожал плечами, будто извиняясь за то, что не интересовался вопросом, однако же лично мне видится он скорее ширмой, за которой ловкие дельцы проворачивают некие махинации. Стихи, даже и недурственные, сочиняют многие гимназисты, удивительного тут нет ничего. А вот по части инженерной меня берут большие сомнения. Нет, знаете ли, доверие к образу самородка из народа. И откуда же, по-вашему, взялось? Князь неопределенно махнул рукой в сторону экрана. Вот это. ГМ, мысль о жидовском следе пусть и выглядит несколько лубочной, но при здравом размышлении, вполне допустимой. Не берусь судить, придумали ли они сию конструкцию сами. А впрочем, ежели вспомнить о том, что народец сей рассеян по всему свету и подвязается в том числе в патентных бюро, все становится на свои места. Пожалуй, согласился князь с удобными мыслями, одарив собеседника бледным подобием приязненной улыбки. Позвольте, вмешался в беседу полковник Масолов, флигель-адъютант его величества и человек достаточно резкий для придворного, мне сей отрок хоть и не показался светочем разума, но человек он, похоже, вполне искренний. Я хоть и сужу о нем исключительно по словам других людей, но респонденты эти заслуживают доверия. Маловероятно, чтобы подросток отыгрывал свою жизнь настолько достоверно. Соглашусь, Ивана Карловича бросило в пот, однако же и полностью исключать эту версию нельзя, мало ли, какие психические расстройства есть у мальчишки. Но я бы поставил скорее на гипнотизм. Вывернувшись, он брякнул едва ли не первое, что пришло ему в голову, но, судя по всему, удачно. Лица мужчин демонстрировали гамму от сдержанного интереса до полной поддержки, а вот дамы приняли его версию едва ли не безоговорочно. С некоторым скепсисом относясь к спиритизму, продолжил он, старательно дистанцируясь от модного, но несколько скандального увлечения света, не могу не отрицать возможности гипноза. Тем паче, для этого не нужно мистических способностей, а всего-то окончить медицинский институт по соответствующему направлению, внушить что-либо. Он пожал плечами, как бы закрывая тему, и эта точка зрения стала в определенных кругах едва ли не аксиомой. В самом деле, ну не верит же всерьез, что мальчишка из народа сумел вот это все. Ширма, господа, определенно ширма. А вот чьи зловещие тени стоят за ним, вот здесь можно и должно поспорить. В руку мне ткнулась бутылка вина, и символически приложившись к ней губами, передаю ее дальше. Закутавшись в шерстяное одеяло, бездумно гляжу на рдеющие угли костра и решительно ни о чем не хочу думать. Длинные деревянные столы на козлах и плетеные кресла освещаются дюжиной керосиновых ламп, висящих на ветвях жакаранд, да светом луны и костра. Игра света и теней самая причудливая и прихотливая, и настроение тоже прихотливое, меняющееся с каждым всполохом костра, с каждым ударом сердца. Собралось нас едва ли не сотня человек, и многих из них я, если и видел, то настолько мельком, что решительно и не упомню, что же это за люди. Впрочем, какая разница, война еще не закончилась, но перемирие уже объявлено, боевые действия приостановлены, и разом, будто стержень вытащили из всего народа. Несмотря на все победы Южноафриканского союза и нацеленность Европы воевать с Британией до последнего бура, экономика держав несоизмерима. Как бы ни надувались африканеры жабами, а сопоставить хотя бы численность населения ума им хватало. Оттого, пожалуй, и было у них ожесточение и желание вывести с захваченных земель все, что только можно, а что нельзя, порушить и сжечь. Был в этом некий истерический надрыв, ощущение грядущего поражения. Накачка кредитами и оружием спасала до поры, равно как и приток добровольцев, так и не ставшей полноводной рекой. Британское общество крайне болезненно отреагировало на поражение от кучки фермеров, а пуще того, на дружную реакцию европейских держав, на их общую истеричную ненависть. Военная машина Британии с превеликим скрежетом начала разворачиваться, тут же и забуксовав. Войска требовались в Индии, вечно беременной мятежами и готовой вот-вот разродиться, притом по всем показателям, детишек будет много. А самое скверное, для британцев, так это воспалившееся национальное самосознание у сикхов. Во время индийского национального восстания 1857 года они сохранили верность английской короне, а ныне ситуация хоть и далека от мятежа, но и надежной опорой считать их в настоящее время сложно. Афганистан, спровоцированный русскими и индусами разом, устроил полномасштабное восстание, традиционно вырезая белых. Самое же настораживающее заключалось в том, что столь же традиционная междоусобная резня пока не намечается. Поиск союзников закончился для британцев неудачей. Испания не отошла еще от испано-американской войны 98 года, и никакие кредиты не способны дать результата ранее, чем через 2-3 года, и это при самых оптимистичных прогнозах. Развернуть к себе Италию также не представлялось возможным. Неверная союзница Германии, не отвергая окончательно прусского ухажера, со всем пылом юности бросилась в объятия французского правительства, заключив целый ряд взаимовыгодных соглашений. Россия, накачанная французскими и немецкими кредитами, не могла пойти против кредиторов. Англофилы, франкофилы, германофилы, славянофилы. Раздираемые группировками, российское правительство раскорячилось, старясь если и не угодить всем разом, то хотя бы не слишком обидеть. Сия политическая проституция и ее последствия живо обсуждаются европейскими, да и не только европейскими газетами, и градус международного общественного презрения по отношению к русскому царю бьет все рекорды. На фоне всего этого полыхнуло восстание боксеров в Китае, началась резня европейцев и христиан-китайцев, на что британцы отреагировали едва ли не с облегчением. Буры, еще вчера объявляемые дикарями, были все-таки дикарями белыми, и войны с ними – внутренним делом европейских народов, а китайцы, а ту их, азиаты, существа низшей расы, уничтожить. Градус истерии в британском обществе, не стухая, начал разворачиваться в иную сторону, и между бурами и британцами состоялись мирные переговоры. Сперва, с руководством капской колонии, уже поголовно сидящим в плену. Позже, с явственной неохотой, статус переговоров повысился, и вот теперь, все, перемирие. Никто не сомневается, что мир будет заключен, вопрос лишь в репарациях, контрибуциях, возмещении национализированной собственности и, разумеется, захваченных землях. До поры, 2-3 возможно, 5 лет, и война вспыхнет снова, уже всерьез. Буду ли я воевать в ней, не знаю. А пока бутылка вина ткнулась мне в руку, и делаю символический глоток, кутаясь в одеяло. Наконец, братья Сапата 19 сочли угли достаточно прогоревшими и принялись священно действовать. Потянулись запахи смешанного с дымком жарящегося мяса, и в смешении с ароматами африканской ночи это просто чудо, что за ароматы. Хандра моя начала отступать, и я предвкушающе потянул ноздрями воздух, а желудок согласно забурчал в ожидании хорошей порции мяса. С точки зрения позитивизма, это не позитивизм, а идеализм, перебил Луначарского 20-7-21. При критическом рассмотрении империокритицизма Винариуса выглядит неубедительно, и как бы ты ни хотел, позволь. Анатолий Васильевич поправил пенсне и воинственно нахохлился, идеализм, сверять все с марксизмом, отвергая любые идеи, вступающие с ним в противоречие. Меж тем марксизм не догма, а лишь часть. Некоторое время слушал вечную их свару, но быстро потерял всякое понимание, когда они начали жонглировать цитатами, предполагающими у слушателя идеальное знание материала. В сторонке техники взялись записывать на граммофон, столпившись вокруг, они колдовали с ним, бурно хохоча всякий раз, когда перемежаемый треском голос одного из их товарищей звучал с пластинки, выкрикивая то смешные фразы, а то и ругательства, они с восторгом слушали их в записи, радуясь совершенно по-детски. Завладев гитарой, Тома начал наигрывать, и откуда-то начали появляться гитары, мандолины, аккордеон, флейта и фагот, несколько несыгранный, но очень задорный и громкий оркестр удивительно волшебно звучал над луной, и люди вдруг запели. Песни и языки сменяли друг друга, и к концу каждый кто-то непременно вспоминал новую, а то и выталкивал в круг певца обладателя особо интересного голоса. Некоторых приходилось уговаривать, а некоторые, разгоряченные вином и волшебством вечера, не заставляли себя ждать. Пели мы и русские песни, и у Луначарского оказался весьма недурственный баритон. Санька отмахнулся. У него как раз начал ломаться голос, и брат то и дело срывается на препротивный дребезжащий фальцет даже при разговоре. Меня эта проблема почему-то обходит, хотя все и нормально функционирует. В общем, желая реабилитироваться, он потащил меня танцевать, и под луной раздались задорные звуки лезгинки. Танец этот дается Саньке так, будто он родился и вырос на Кавказе, и вот ей-ей, ничуть не хуже, чем у меня выходит. Раскрасневшись, я отмахнулся от брата и похромал к креслу, отчего взгляд у Саньки сделался виноватым. А не бери в голову, все равно по чуть расхаживать надо. Иди, иди, дай жару за обоих. Пока пили, танцевали, пожарилось мясо, и Сапата с добровольными помощниками принялись отрезать куски и кусищи по аппетиту едоков. К нему прилагалось несколько совершенно огненных соусов, от которых брызгали слезы и желудочный сок, да разнообразные лепешки в мексиканском стиле. Пришел Сниман, устроившись без всяких церемоний рядом с Дзержинским, и тут же завел с ним беседу. Полуграмотный бур, ни в коей мере не разделяя взглядов Феликса, считает его за друга и вечно пытается спасти душу, обратив в кальвинизм. Впрочем, для начала, не Маркс, разумеется, услышал я, обратившись вслух, попробуй сперва, а как это кто еще кого, документы готовил, пояснил Мишка, умащивая тощую задницу в свободное кресло по соседству, сверяли описи. Впрочем, тебе все это не интересно. Согласно киваю и наливаю себе в кружку чуточку вина, обильно разбавляя его холодной водой из серебряного кувшина. Не отвергая решительно кадровую армию, концепцию вооруженного народа считаю наиболее оптимальной, донеслось от Дзержинского. Санька вытянул в круг художника Верещагина 22, и оказалось, что немолодой грузный человек может двигаться так легко и красиво. Я даже пожалел на миг, что с нами нет дяди Гилия, вот эти двое точно нашли бы общий язык, тоже ведь авантюрист. Жаль только, что приехать в Африку Василий Васильевич смог только недавно, ох и жаль. Такие сцены батальные могли выйти из-под его кисти, эх, внутри ворохнулся тот другой в немом изумлении, но я так и не понял причины. Пройдясь с кружкой в руке по поляне, пообщавшись и выпив понемножку с каждым, а, Гекльберри, махнул мне рукой Марк Твен и засмеялся озорно, окутавшись клубами дыма, садитесь, побеседуем. Перескакивая с эпизода на эпизод, он живо интересовался моей биографией и без утайки рассказывал о своем детстве, тоже помотало. Пакс Драконовых гор 23, ХМ положительно отношусь, хотя и выведен я там весьма зловредным существом. Мы веселились вовсю, пели, пили, ели, танцевали и разговаривали, но постепенно веселье шло на убыль, и наконец мы поняли, что пора расходиться, пока этот вечер, полный волшебного очарования, не начал превращаться в банальную пьянку. Разбудил меня настойчивый стук в дверь. Сонно завозившись под одеялом, я высунул босую ногу наружу, засунул ее обратно и решительно закутался в кокон, твердо вознамерившись спать до обеда. Стук не унимался, и к двери, зевая отчаянно, поднялся Санька. Телеграмма. Донесся его голос. «Угу, я уже погружаюсь в сон». От Владимира Алексея разговор прервался, но брат почти тотчас ворвался ко мне в комнату, сдирая одеяло. «Марию Ивановну убили». Выдохнул он мне в лицо. «Казаки». 12 глава. Сев на кровати, Лев Лазаревич нашарил ногами тапочки и близоруко сощурился на часы. Фосфоресцирующий циферблат давал понять, что еще можно спать и спать, но откуда-то взялся же тот, кто и сам нет, и другим не дает. Лева, Зисер 24. Супруга сонно приоткрыла один глаза, будь мужчиной и покажи этому настойчивому любителю долбиться в чужие двери в такой рано, едишкайк 25. Только не забудь показывать свое мужское с пистолем, а не с расстегнутой ширинкой. Да, Идочка. Взяв короткоствольный револьвер с тумбочки и привычно проверив патроны, аптекарь зашаркал к задней двери, в которую стучались не слишком громко, но весьма настойчиво. «Ну и?» – вопросил он, становясь на всякий случай в стороне от двери. В ответ послышался условленный стук, и Лев Лазаревич, не теряя бдительности, приоткрыл дверь. «А сразу так нельзя, Пишер 26», – выговорил он сурово прыщеватому мальчишке лет 10, озирая одновременно полутемную еще улицу. Мальчишка в ответ только протянул конверт и шмыгнул влажно, заковырив землю носком ботинка. «А с кем я говорю? На тебе два депятачок, доступай». Благодарствую, спрятав денежку за щеку, мальчишка убежал, как и не было. «Кому опять понадобился старый абортмахер?» – заворчал хозяин дома, запирая дверь на все засовы и замки и торопясь читать простыню телеграммы. «А как, Егор?» – да еще через почтовый ящик, зашаркав в гостиную, он зажег керосиновую лампу, достал с полки нужную книгу и начал расшифровку, ругаясь негромко на слишком осторожного гоя, из-за которого почтенному иудею приходится ломать себе не проснувшийся мозг. «Как ни письмо», — бурчал аптекарь, слюнявя пальцы и листая в поисках нужной страницы, «так сплошная радость для моей старой головы. Мини уже давно можно выйти на заслуженный собой отдых, а все кручусь ради других». «Ой», — сказал он, глядя на расшифровку и ухватившись за сердце, а подумав немного, добавил, «Вэй, а я еще ругался за его осторожность с письмами и телеграммами через три неподозревающих адресата без связи и знаний с нами и о нас, беру свои слова взад, и все равно так написано, шо никак не пристегнуть, золото, а не мальчик», умилился он, гершелюбы в его годы такое понимание жизни, ходит до сих пор дурак дураком, несмотря на все образование, стыдно даже бывает, когда покойная сестра снится, только головой укоризненно, а я таки при чем? Если мозги, они не от дяди, а от папили и мамили, а они оба два, ни разу не слишком. Вытянул шлемазло на аттестаты хорошую профессию, будто оправдываясь, он поднял глаза наверх, а дальше мне шо, всю жизнь его тащить за яйца и пинать за жопу, чтоб он был таки здоровым, умным и хорошо кушал кашу. Так я бы и за, если б тот и сам тянулся, а мальчик решительно настроен тянуться к моим рубелям, но никак не к труду и знаниям. И куда такого? Однако, сложив руки перед собой и уткнувшись кончиком носа в сомкнутые пальцы, Лев Лазаревич начал думать ситуацию, так, как делал это много лет, вертясь вокруг и около закона, а когда таки да и совсем хорошо, то и вертя закон с законниками. О, такие моменты идут для души иной раз вперед рубелей. Однако, повторил он, мучительно думая, сделать Егору зада, как тот просит в письме, или уйти в сторонку. За второй вариант поднимает руку спокойный сон, а с другой стороны, мальчик интересуется обстоятельствами гибели близкого ему человека, так что ж здесь не да. Энда, постучав пальцами по столу и согнав таракана, Лев Лазаревич признал, что за таки да или нет, случись что, будет отвечать не суд присяжных, а какая-нибудь гадость в синих мундирах 27, а может быть и повеселее, по каким-нибудь временным правилам, и это может быть ой не только ему, но и Идочке. Просьба узнать за как обстоятельства гибели, оно вроде и энда, это через полицию и архивы лезть, и только через третьи руки, ой вей, одни расходы, хотя, сощурившись, еще раз перечитал расшифровку, остановившись на 2000, которые Егор готов потратить только на расследование. Потерев небритый подбородок, он расстроенно перебирал варианты, как бы сделать все за да, но с минимумом денег, потому как деньги, они вроде как не его, а юного компаньона, но если немножечко прокручивать их перед отдачей, то немножечко и общие, а теперь, как из своего кармана, и немножечко ведь и да, а ведь можно, пришел он к выводу, перебрав всех своих нужных в полиции знакомых, не только тех, которые в мундирах, но и всяких тетушек с племянниками, которые бывают порой полезнее самого служивого. «Должно быть проведено расследование, должно», — ответил он сам себе, «и даже если совсем формально и в свою пользу, то все равно имена, адреса, обстоятельства, а вот оттуда и будем уже танцевать, но ведь запалюсь». Откинувшись на спинку скрипнувшего стула, Лев Лазаревич расстроенно глянул на телеграмму, и дабы не забыть на потом, свернул ее трубочкой и поджег, подняв на миг стекло лампы, запалюсь. Сам-то я вряд ли, а вот наш юный мститель непременно учинит что-нибудь этакое, и уже по его делам могут выйти на мои. И значит, нужно отойти в сторонку, заключил он уверенно, проследив за догорающей в пепельнице бумагой, но, сперва сделать до Егору, а потом буду просить за Палестину. А почему бы и не да? Аптекарь склонил голову на бок, мини-опасно, но храбрый я порвал себе больное сердце и спину ради приятного драгоценному компаньону. Оценит, таки да, Егор не жадный, местами даже чересчур, особенно если не в пользу мини. Перекинуть поток на, в голове Льва Лазаревича начала выстраиваться сложная схема, кому и как он будет передавать свои московские от Палестины дела, и как эти кто будут ему денежно благодарны. Некоторое время, забыв о шифрованном письме, он прорабатывал схему, когда и кому передаст московские свои дела, и как поудобнее ухватить палестинские. Оно и понятно, бурчал он, с вдохновенным видом ссутулившись над тетрадью, что все и сразу Егор не отдаст, потому как все эти племенные вожди, они завязаны на него, а героический он против не слишком мини, оно мини надо отодвигать, а пожалуй, заключил он чуть погодя, шо и нет, лучше я потом еще к чему-нибудь африканскому краешкам прислонюсь, там хаем, такой краешек может быть, что, ах да, расследование, вздыхая то и дело, и поглядывая с тоской на более милую его сердцу тетрадь со своими интересами, Лев Лазаревич со всей добросовестностью приступил к делу, тем более, напомнил он себе, широко зевая, что помимо Льва Лазаревича у него таки есть и всякие там Иваны, так что, старая перышко, давно уже просящаяся на выброс, зацарапала бумагу. Старый лев вышел таки на тропу войны. «Спаси Господи, люди твоя!» — перекрестился двоеперстно, Евфимий Моисеевич, пребывая в смятении, «мне отмщение и ас воздам 28. Не хочешь ждать суда господа нашего?» Запалив от старинной лапматки шифрованную телеграмму и записи с расшифровками, он бездумно смотрел, как они прогорают, и, растерев пепел меж пальцев, сбросил его в катку с фикусом, полив поверх водой из давно остывшего чайника. Пребывая в сомнениях, он сделал то же, что всегда в таких случаях, повернулся к старым, намаленным семейным иконам, сбереженным от никонианцев в самые лихие годины, и начал молиться. В небольшой комнатушке старого дома в Замоскворечье пахло ладаном, лампадным маслом и немножечко, потом, слова, будто наполненные незримой силой, бусинами нанизывались одно на другое, и танцующие в лучах солнца пылинки поднимались то ли сквозняком, а то ли силой молитвы. Получасом позже, уже не колеблясь, он достал из шкафа записи, и сощурившись, сдул с них пыль, и остави нам долги наши, прошептал он, но сызнова перекрестившись, окончательно утвердился в намерениях. Грех не помочь человеку, который помогает людям веры праведной добрести к Беловодью 29, и пусть он сам пока не пришел к Богу, зато помогает привести к нему целую страну. Перекрестившись ее раз и уже не колеблясь, Евфимий Моисеевич принялся расставлять на мысленной шахматной доске фигуры своих должников и единомышленников, способных помочь отроку Егорию, и горе тому, кто подумает, что владелец крохотной букинистической лавочки обладает столь же крохотным влиянием. Сощурившись, купец с особым вкусом вписывал имена тех, кто мог бы помочь с русским собранием, в котором его возмущало решительно все. Ну не могут исконно русские люди служить власти Антихриста, а тем паче, одновременно властям церковным и светским, пытаясь притянуть в этот дьявольский вертеп народ. Самодержавие, православие, народность. Ишь чего удумали, жилами народа русского сшить одно с другим, получив химеру чудовищную. А вот шиш вам, это они зря, уверенно сказал Семен Васильевич, вспоминая за характер мальчиков и Владимира Алексеевича, это они сильно зря. Затянувшись, он подпалил телеграмму, сдув пепел в окно. Некоторое время он бездумно сидел, а в голову лезла нехорошая, неправильная смерть Марии Ивановны. Под копытами коней можно и должно погибать на войне, но никак не. Нельзя так, повторил он, недобрым словом поминая разом казаков, членов собрания и всю фамилию разом. Неправильно. Не глядя, он достал папиросу и закурил, обдумывая просьбу Егора. Деньги, что ж, мальчик имеет право ошибаться, предлагая их, не такие уж они и друзья. Да и, мужчина усмехнулся, вспоминая забавную ревность мальчика, так до конца и не отошедшую. Деньги тлен, друзьям надо помогать. Кунакам, он прокатал на языке слово, обдумывая, а смог бы он так назвать Гилия? Пожалуй, нет. Пока что, хороший человек, годный, годные. И, он задумался ненадолго, есть куда отступать. Даже ХМ, не слишком огорчусь. Африка, алмазы, Левка. Негромко позвал он, высунувшись в окно, и рыжеватый парнишка поднял вопросительно голову на своем посту. «Обеги всех, кого надо, скажешь, зову на поговорить. Вечером дай пожалуй, что сегодня, к 9, ну, пули». Пуская дым колечком, Семен Васильевич прокатывал в своей голове, как и что он будет говорить за ситуацию. Толика его черкесской крови одобряла кровную и не слишком кровную месть, но люди в Одессе разные, и не нужно вкладывать своих тараканов в чужие головы. Пожалуй, он вдавил окурок в пепельницу, подымать на щит чужие беды будет неправильно, а вот сказать за наши проблемы с этими шлемзлами из собрания, это таки да. Я могу понять и даже иногда одобрить погром, если он идет по конкретным адресам конкретных жидов.